Глава 12. Мой начальник стоит слишком близко от моего стола. Тонкие губы расползлись в ехидной улыбочке, ширинка на уровне моего локтя. Я отрываю глаза от стола, от письма с оповещением об отзыве изделия. Все эти письма всегда начинаются одинаково. Составлено в соответствии с требованиями, изложенными в национальных нормативах безопасности автомобильного транспорта. Мы установили наличие дефекта. На этой неделе я применил к очередному случаю обычную формулу. На сей раз А умножить на Б умножить на С оказалось больше, чем стоимость отзыва изделия на доработку. На этой неделе речь идет всего-навсего о пластиковом зажиме, который удерживает резиновую полоску на дворнике. Бросовая деталька. Дефект касается лишь 200 автомобилей. Затраты на доработку близки к нулю. На прошлой неделе я имел дело с более типичным случаем. На прошлой неделе речь шла о коже, обработанной веществом с установленными тератогенными свойствами, синтетическим неретолом или чем-то в этом роде, которое полностью запрещено, но все еще применяется для выделки кож кое-где в третьем мире. Сильная штука. Сильная штука способна вызвать уродство плода при одном только соприкосновении беременной женщины со следами реагента. Но на прошлой неделе поводов звонить в департамент транспорта не было. Никто не собирался отзывать изделия. Стоимость новой обивки, умноженная на стоимость работ, умноженную на организационные расходы, составила бы больше, чем доход нашей компании за первый квартал. Даже если кто-нибудь обнаружит наше упущение, мы сможем заплатить за молчание ни одной убитой горем семье, прежде чем затраты хоть сколько-нибудь приблизятся к стоимости замены обивки в салонах 6700 автомобилей. Но на этой неделе мы решили отозвать изделие, и на этой неделе ко мне вернулась бессонница. Бессонница вернулась, и мне кажется, что весь мир становится у края моей могилы, чтобы плюнуть в нее. Мой начальник надел серый галстук, значит, сегодня должно быть вторник. Мой начальник принес листок бумаги и спрашивает, не потерял ли я кое-что. «Этот листок кое-кто забыл в копировальной машине», — говорит он и начинает читать. «Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе». Он бегает глазами по строчкам и хихикает. «Второе правило бойцовского клуба — никому никогда не рассказывать о бойцовском клубе». Я слышу, как слова Тайлера срываются с губ моего начальника, моего господина начальника, средних лет субъекта, отрастившего трудовую мозоль, которую держит семейные фото на рабочем столе и мечтает пораньше уйти на пенсию, чтобы проводить зимы в трейлерном парке где-нибудь в Аризонской пустыне. Мой начальник, который крахмалит до скрипа рубашки и ходит к парикмахеру каждый вторник после обеда, смотрит на меня и говорит, «Надеюсь, это не ты писал?» Я, налитый кровью глаза Джо. Тайлер попросил меня напечатать правила клуба и сделать 10 копий. «Не 8, не 9», — уточнил Тайлер. «Не 8, не 9, а 10». И все же бессонница вернулась. Последний раз я спал 3 ночи назад. Это, наверное, оригинал. Я сделал 10 копий и забыл оригинал. Копировальная машина сверкает мне в глаза вспышкой, словно папарацци. Бессонница делает все вокруг очень далеким. Копии сняты с копии, которая, в свою очередь, снята с копии. Ты не можешь ничего коснуться, и ничто не может коснуться тебя. Мой начальник читает. 3-е правило бойцовского клуба. В поединке участвуют 2. Мы оба делаем вид, что ничего не происходит. Не более 1 поединка за вечер. Я не спал уже 3 ночи. Возможно, я сплю сейчас. Мой начальник трясет листком бумаги у меня перед носом. Что все это означает, спрашивает он. Что все это означает? Развлечение за счет компании? Мне платят за работу, а не за участие в военных играх. И мне никто не давал пользоваться копировальными машинами в личных целях. Что все это значит? Он трясет листком бумаги у меня перед носом. «Что, по-моему, — спрашивает он, — нужно сделать с подчиненным, который тратит рабочее время на жизнь в придуманном мире? Что бы я сделал на его месте?» «Что бы сделал я?» Дыра в моей щеке, черно-голубые синяки под глазами и вздувшийся красный шрам от поцелуя Тайлера. Копия снята с копии, которая, в свою очередь, снята с копии. Досужие рассуждения. Почему Тайлер хочет именно 10 копий правил бойцовского клуба? «Коровы в Индии». «Для начала, — говорю я, — Я бы не стал трезвонить про этот листочек, кому ни попадя. Такое ощущение, что этот текст написал крайне опасный психопат-убийца, и что этот разнузданный шизофреник может сорваться в любой момент рабочего дня и начать носиться по конторе с полуавтоматическим перезаряженным сжатым газом карабином «Армалит АР-180». Мой начальник молча смотрит на меня. «Этот парень, — говорю я, — наверное, по ночам надпиливает у себя дома крестом или при помощи надфиля пулю к этому карабину. А затем одним прекрасным утром он является на работу и всаживает эту пулю в своего придирчивого, бездарного, мелочного, занудного, трусоватого и болтливого начальника, и пуля, войдя в тело, раскрывается по этим надпилам, словно бутон цветка, и выкидывает комок его вонючих кишок через дыру в спине размером с кулак. Представьте себе, как ваша брюшная чакра раскрывается в снятом рапидном изображении тонких кишок, похожих на связку сосисок». Мой начальник уже не машет листком с правилами у меня перед носом. «Валяйте», — говорю я, — «прочтите что-нибудь еще». «Нет, серьезно», — говорю я, — «жутко интересно. Сразу видно, законченный псих написал». Я улыбаюсь. Края маленькой, как анус, дырки у меня в щеке такого же черного голубого цвета, как десны у собаки. Кожа на сине, как у меня под глазом, стянута так, словно ее покрыли лаком. Мой начальник молча смотрит на меня. «Давайте я подскажу», — говорю я. Четвертое правило бойцовского клуба, говорю я, не более одного поединка за вечер. Мой начальник смотрит сначала на листок, затем на меня. А я говорю, пятое правило бойцовского клуба, бойцы сражаются без обуви и голыми по пояс. Мой начальник смотрит на листок, затем на меня. Возможно, говорю я, этот хрен полоумный возьмет карабин Игл Апаш, потому что у него магазин на 30 патронов при весе всего 9 фунтов. У Армалита магазин всего на 5 патронов, а с 30 патронами в магазине какой-нибудь в конец охреневший ублюдок может перестрелять всех вице-президентов, сидящих за столом из красного дерева в конференц-зале, и еще на каждого директора по пуле останется. Слова Тайлера срываются с моих губ, а ведь когда-то я был таким славным малым. Я смотрю начальнику прямо в глаза, глаза у него бледно-бледно-голубые. Полуавтоматический карабин GNR-68 также снабжается 30-зарядным магазином, но весит всего лишь 7 фунтов. Мой начальник молча смотрит на меня. «Страшно подумать», — говорю я. «Возможно, вы знали этого человека долгие годы. Возможно, и он знает все про вас. Где вы живете, где работает ваша жена и в какую школу входят ваши дети». Я устал от этого разговора. Мне скучно. И зачем только Тайлеру понадобилось 10 копий правил бойцовского клуба? Главное не сказать ему, что я все знаю про кожаную обивку салона и про тормозные прокладки, которые выглядят совершенно нормальными, но отказывают после 2000 миль пробега. Кроме того, я знаю все о термостате системы кондиционирования воздуха, которая раскаляется до такой степени, что поджигает карты в бардачке, и о том, сколько людей погибло из-за пробросов в топливном инжекторе. Я ведь видел людей с ногами, отрезанными ниже колена, из-за того, что турбины наддувов взрывались, и лопасти их пробивали противопожарную переборку и влетали в пассажирский салон. Я выезжал на место аварии, и видел сгоревшие дотла машины и подписывал протоколы осмотров, которые в графе «Причина аварии» было написано «Неизвестно». «Нет», — говорю я, — «это не мой листок». Я беру листок двумя пальцами и вырываю его из рук. Край бумаги, должно быть, порезал начальнику большой палец, поскольку он кладет палец в рот и начинает сосать, выпучив глаза. Я сминаю бумагу в комок и бросаю ее в мусорное ведро рядом с моим столом. «Может быть, — говорю я, — не стоит беспокоить меня из-за всякого мусора, который вы повсюду подбираете. В воскресенье вечером я отправляюсь в группу «Останемся мужчинами», но подвал епископальной церкви Святой Троицы почти пуст, только большой Боб и я. Каждая мышца моего тела соднит, но сердце бьется, и мысли вихрем кружатся у меня в голове. Это не бессонница. Всю ночь думаешь, спал я или нет. Ко всем моим огорчениям добавляется то, что Боб как-то окреп за последнее время, и бицепсы на его руках налились. Большой Боб улыбается, он очень рад меня видеть. Он думал, что я умер. «Ага», — говорю я, — «а я думал, что ты...» «А у меня, — говорит Боб, — хорошие новости». «А куда все подевались?» «Это и есть хорошие новости», — говорит Большой Боб. «Группа расформирована. Я пришел сюда на всякий случай, чтобы сообщить это тем, кто еще не знает». Я падаю, закрыв глаза, на одну из кушеток из магазина для бедных. «Хорошие новости», — уточняет Большой Боб. «Это то, что вместо нее создана другая группа. Первое правило, которое никому не говорить о ней. Боже мой, Большой Боб продолжает. А второе правило — никогда не говорить о ней. Черт, я открываю глаза. Мать твою так. Эта группа называется «Бойцовский клуб», и она собирается по пятницам вечером в заброшенном гараже на другом конце города. А вечером по четвергам в другом гараже по соседству собирается еще одна группа. Эти места мне неизвестны. Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе. По вторникам, четвергам и пятницам Тайлер работает киномехаником. Я видел его платежную ведомость за прошлую неделю. А второе правило бойцовского клуба, говорит Большой Боб, никому не рассказывать о бойцовском клубе. По субботам вечером Тайлер ходит в бойцовский клуб со мной. В поединке участвуют только двое. По воскресеньям утром мы отлеживаемся дома после поединка. Не более одного поединка за вечер, говорит Большой Боб. В воскресенье и понедельник вечером Тайлер работает официантом. Бойцы сражаются без обуви и голыми по пояс. Вечером во вторник Тайлер дома варит мыло, пакует его и отправляет заказчикам. Мыловаренный завод на Бумажной улице. «Поединок продолжается столько, сколько потребуется», — говорит Большой Боб. «Эти правила придумал тот парень, который придумал бойцовский клуб. Ты его знаешь?» — спрашивает Большой Боб. «Я сам его никогда не видел, но вроде бы его зовут Тайлер Дерден». «Мыловаренный завод на Бумажной улице. Знаю ли я его?» «Да как сказать?» — говорю я. «Возможно».